6. Сменилась джазовая пьеса, и редкие посетители продолжили свои беседы, ничуть не отвлекаясь на проблемы других гостей. В заведении снова зазвучала музыка. «Роджер, ты ходишь в поношенной одежде, но заглядываешься на молодых женщин выше тебя по статусу. В такой ситуации у тебя нет ни единого шанса, а ведь тебе всего 42. «Я знаю. Просто меня неверно информировали. В противном случае я на эту Бобби даже не взглянул бы. Я понимаю свои границы, Янгер. Я исправлюсь, и все будет в порядке», — парировал Роджер, и Янгер почувствовал, что теряет контакт. Настолько холодно и отстраненно прозвучал голос Роджера. «Но ты мог бы получать совершенно другие деньги. И тогда эта Бобби оказалась бы тебе вполне по силам». «Не нужна она мне, Янгер. И ты мне не нужен. Просто встань и выйди вон. Я не хочу слушать уродов Веймара. Я все ваши заходы наизусть знаю». Янгер расплылся в самодовольной улыбке. «Что я сказал не так?» «Роджер, полковник Веймар уволен распоряжением министра почти 2 года назад. Мы о нем, признаться, даже думать забыли. И только ты...» «Заткнись», — потребовал Роджер и сжал бокал так, что тот едва не лопнул. Янгер только покачал головой и с ухмылкой принялся за свой коктейль, а Роджер, выдержав паузу, сделал пару глотков пива. «Джоу, а ведь ты по специальности вербовщик», — сказал он Янгеру. «Наконец-то ты вспомнил. Похоже, вы меня переоценили». «Нет, приятель, угадали в самый раз. Где-то переоценили, где-то недооценили. Но в главном не ошиблись. Ты еще очень даже хорош и можешь пригодиться в работе». «Ну, допустим. А чего вы в результате добиваетесь? Думаете, буду для вас толстосумов убивать, как все отставники и расходники?» «Обижаешь, приятель. Такого добра у нас хватает. Для таких дел мы бы о тебе даже не вспомнили. Но ты нам нужен в прежней своей квалификации. Нам нужен перевозчик, Роджер». «Перевозчик?» «Вот именно. Все как в прежние времена. Возвращение звания, постановка на финансовое содержание. Возвращение контроля над резидентурой, сетью связи, нелимитированная красная карта, ну и все такое прочее». «Красная карта на все банки?» «Старик, но ты задаешь глупые вопросы. Красная карта, тут больше сказать нечего». «Да, извини», — согласился Роджер. Похоже, он действительно что-то подзабыл. «Красная карта» значит нелимитированный кредит в 12 главных банках и 100-тысячный кредит в 200 региональных частных заведениях. «Ну так что, я правильно понимаю, мы находим общий язык?» «Мы его ищем, Джоу. Но пока это лишь воспоминания. Новая информация, которая...» «Требует осмысления?» «Вот именно. Ты говорил о Веймаре. Его точно турнули?» «Точнее, не бывает». «А что с ним было не так? Тоже поскользнулся на арбузной корке некорректного поведения?» — усмехнулся Роджер, припоминая слова формулировки из собственного увольнительного заключения. «Нет, приятель, там покруче. Многого сказать не могу, но он поскользнулся на политической корке». «О!» – покачал головой Роджер. «Вот именно. Поскользнувшиеся на такой корке, случается, сильно расшибаются. Но Веймару повезло, помогли прежние связи. Так что он просто на пенсии по здоровью». «Не у всех имеются такие связи», — сказал Роджер и залпом допил пиво. «Не нравится?» — спросил Янгер, заметив, как по лицу Роджера с последним глотком пробежала судорога. «Синтетика. А я люблю из натурального сырья». «Правильно. Но для пива из натурального сырья у тебя тощий карман». «Хорошо, господин майор, я это учту. А теперь нам лучше распрощаться, пока беседа не стала слишком пресной». «Согласен», — кивнул Янгер и тоже залпом допил свой коктейль, чтобы не обижать следившего за ним бармена. На самом деле, ему на этого бармена было наплевать, однако сюда предстояло еще вернуться. Положив под бокал купюру в 20 риттеров, он поднялся и, махнув бармену, направился к выходу. Роджер подождал, когда звякнет колокольчик входной двери, вышел из-за стола и вернулся к стойке, где переминался, сгорая от любопытства и нетерпения Тони. «Я уже не знал, что и думать», – пожаловался тот, пригибаясь к стойке. «Кто это был?» «Это рыба из прошлой реки», – сказал Роджер. «Поганая, надо думать, была река». «Не то чтобы поганая, но вода там была мутная, а русло часто изобиловало крутыми поворотами». «Как ты сказал?» «Что?» – не понял Роджер. «Ну, вот это слово. Изобило. Повтори». «Изобиловало? Ух ты! Вот это ломанул! Погоди!» Тони выскочил из-за стойки, смотался к дальнему столику, забрав стакан от мятного коктейля у двух немолодых дам, и, улыбнувшись им, принял новый заказ. Затем зарысил обратно, попутно захватив пивной бокал Роджера и его гостя с двадцаткой за 10-литровый коктейль. «А твой злодей щедрый», – сообщил он, демонстрируя купюру. «Не из своих платит, это представительские расходы», – попытался урезонить его Роджер. «А мне какое дело? Пусть хоть из представи». «Как ты сказал это слово?» «Представительские», – терпеливо произнес Роджер. «Круто! А вот то первое слово!» «Изобиловало!» «Елы-палы, Роджер! Я потом запишу! Ты смотри, не забудь это слово!» «Изобиловало!» Тони покачал головой и, поставив стаканы в моющую машинку, принялся готовить кофе с пенкой и кремовый мусс для дам. Сделав заказ, он отволок его к столику и вернулся за стойку, слегка запыхавшийся и довольный, с румянцем на щеках. Это означало, что он уже подсчитал свои чаевые, и выходило неплохо. «Ну что, какой микс теперь забабахаем, а?» – спросил он, не скрывая энтузиазма. «А знаешь, пожалуй, я пойду», – неожиданно для самого себя решил Роджер, слезая с высокого табурета. «Ох, нифига себе, с чего это?» – удивился Тони. «Нужно кое-чего обмозговывать, а для этого нужна ясная голова». Тони пару секунд был в зависшем состоянии и не мог определиться, как на это реагировать. Роджер, конечно, не оставлял чаевых, он расплачивался с сетевого аккаунта, но план давал «будь здоров». И за 4 года к его участию в делах бара привыкли и Тони, и владелец заведения. «А знаешь, ты недавно высосал зеленый фонарь, а выглядишь как стеклышко», – сказал Тони. «Этот парень здорово тебя напряг, Роджер». «Ну, не знаю», – сказал тот. «До завтра, Тони». «До завтра», –